Затем китайцы осуществили быстрый пролет, зондируя радиолокатором ее поверхность, затянутую пеленой облаков, в надежде отыскать обломки своего космического корабля «Цин». Они потерпели неудачу, однако составленные ими карты дневной стороны впервые фиксировали появление новых континентов, возникающих по мере таяния ледяного покрова. Кроме того, они обнаружили какую-то идеально прямую двухкилометровую плиту, которая выглядела настолько ненатурально, что ее окрестили Великой Стеной. Ее форма и размеры позволили предположить, что это тот самый монолит или один из монолитов, поскольку миллионы таких монолитов возникли за несколько часов до рождения Люцифера.